Друзья, мы предвидели некое развитие ситуации и поняли, что будет третье отделение. В качестве третьего отделения перед вами сейчас пройдет фестиваль одной песни про летчика. Точнее, фестиваль песен про летчиков и летчиц. Я не знаю, как это принято. Я уже забыл, как это бывает на фестивалях. Там обычно говорят: друзья, мы рады вас приветствовать. Фестиваль считается открытым.